Но во всех этих скорбях, по каким бы причинам они ни появились, мы должны отличаться от других людей и быть светильниками. Ну и, конечно, это такая тема интересная, но надо, чтобы были подсвечники. А свеча ставится на подсвечник. Надо, чтобы были и подсвечники, что свеча без подсвечника не бывает. И если я понимаю, что в этом вопросе, в том или другом, я не могу так светить, как брат Сергей может, я должен стать для него подсвечником. Стань на меня и свети. Вы меня поняли, что я хотел сказать? Вот свеча и подсвечник. Один может быть свечой в этом вопросе, а другой только поддерживает его. Он на нем стоит. Но в хорошем смысле слова, не топчется, я не это имею в виду. А он поддерживает его служение. Он создает ему условия. Потому что он хорошо понимает, то, что он может делать, я не могу так. В другом вопросе, кто-то мне должен быть подсвечником. А в некоторых вопросах я должен быть подсвечником. Потому что мы все, ну, не вундеркинды, которые, допустим, ну, на все 100% все вопросы можем, и все служения, все линии вести. Но где-то мы можем только помогать. А где-то нам нужна какая-то помощь. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы в действительности, каждый из нас на своем месте, стали образцом. И вот потому что приняли Слово, стали подражателями Господу, а там, где люди принимают Слово, где не подражают Господу, где не ставят себя на должное место, там обязательно начнет работать Дух Святой. А когда Дух Святой начнет действовать, то эта церковь станет известна всем, хотели бы или не хотели бы. Потому что сегодня красивыми речами не удивишь. Сегодня молитвенными домами или зданиями мы тоже не можем перещеголять кого-то. А вот отличиться тем, чтобы начал работать Дух Святой, это не просто надо, это не просто желательно, это наша обязанность, это наша цель. Иначе мы тогда не станем образцом. А к этому мы должны стремиться. Это должно быть такое нормальное стремление, хорошее, не из гордости какой-то, не для того, чтобы, допустим, быть каким-то особым человеком, совершенно нет. А просто с одной целью, чтобы Господь начал сильно действовать. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи, ибо от вас пронесло Слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо они сами сказывают о нас, какой вход мы имели к вам. Знаете, как все просто. Павел где-то появлялся, а там уже знали, что после того, как Павел побыл в Фессалонике, там церковь образовалась, и рассказывают, как они приняли, как они себя вели. И говорят, ну да, пустой человек-то не мог такой переворот совершить в мышлении. Есть что-то в Павле. Говорят, нам же ничего рассказывать не надо. Они сами рассказывали, какой вход мы имели к вам. Ибо сами не сказывают о нас, какой ход имели мы к вам. А они были результатом работы. Вы знаете, когда мы видим какую-то вещь, ну и насколько нам позволяет наше образование, интеллект и так далее, то мы посмотрим, как она сделана. Мы уже можем сказать, человек какой делал, специалист или просто тяп-ляп сделано, правда? Вот по предмету, который он сделал, если мы знаем, что-то он или нарисовал, или что-то, мы уже некоторые меры можем судить, как он специалист в этой области. Один построит дом, там видно вот так вот угол, другой поставит, там не надо. Глянул, ровненько все, кирпич и так далее, и так далее. Говорит, ну, у вас специалисты строили, а мне говорит, ну, ты погляди, как построили. Ну, он стоит, конечно, он не разваливается и живут, но это ж визитная карточка. Поэтому я очень хотел бы, чтобы и каждый из нас, кто сегодня слушает Слово Господне, мог обратить на это внимание и стать тем стандартом, тем образцом в соответствии со Словом Божиим, чтобы в действительности люди могли видеть в нас тех людей или церковь настоящую, в которой можно получить спасение и поддержку и так далее, и так далее. И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Ну, и я читаю дальше. Я немножко чуть-чуть зацепил прошлый разбор, чтобы увести в курс дела. Потому что вторая глава – это, по сути дела, продолжение первой. Вы знаете, что апостол Павел не разбивал на главы и не разбивал на стихи. Это уже впоследствии кто-то сделал работу для того, чтобы лучше ориентироваться, находить, разбили на главы, на стихи. Но, тем не менее, мы видим вот продолжение. И во второй главе апостол Павел говорит: «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный». Я вот так вот смотрю, насколько можно оценить, насколько можно что-то проанализировать, как часто какие-то действия, вход чей-то куда-то, он оказывается бездейственным, ничего не приносит. А здесь Павел говорит, а когда Господь работает, то если даже кажется, эта работа примитивная, то она действенная бывает. Она бывает действенным. И здесь Павел говорит, наш ход к вам не был бездейственным. Я вот смотрю, не унижая никого абсолютно, просто анализируя факты и, может быть, даже снаружи их анализируя, не внутри, потому что вот все то, что Бог делает, оно состоит из двух частей. Внутренняя часть невидимая и позже уже видимая. Поэтому, когда мы, допустим, на первых порах не видим какого-то результата, это не значит, что никакой работы не проведено. Но вот так вот поверхностно рассматривая, сколько было евангелистов приезжало такими громкими именами, где-то работало, а у нас не срабатывало. И приедут, и афиши расклеют, и так далее, будет исцеление, и так далее, люди насобираются, ноль. Но почему это вопрос? И здесь я не знаю, обвинять кого-то, не обвинять, и вообще нет смысла, мы просто вот факт констатируем. Бездейственный. Покаялось, было 3000, ну, покаялось 500, а в церковь пришли 20, этих 20 осталось 2, ну, как пример. С одной стороны, ну, это не так-то просто все, а с другой стороны, Павел говорит, я к чему веду? Что может быть вход и работа, но она бездейственная, неэффективная. Павел здесь говорил, мой вход не был неэффективным, мой вход не был бездейственным. Так и сегодня. Я уже не говорю о проповедниках, не говорю о чем-то таком великом, но вот всякая работа, которую мы делаем, если она делается по воле Божией, она должна быть действенной. Если я сегодня говорил, проповедовал, и у вас в сердце не осталось никакого желания поменяться, значит, бездейственное. Бездейственное. Почему бездейственное? Это уже другой вопрос. По моей ли вине, по чьей-то? Но смысл Божьей работы заключается в том, чтобы наша работа не была бесплодной и бездейственной. Я часто говорю, если даже выскажу мысль, и если даже она кому-то не понравится, Если придется думать и рассуждать, то это уже действенное. Зацепил. Я иногда читаю в прессе, есть такая рубрика «Зацепило». Вы тоже, наверное, читали там иногда. Коротко «Зацепило» троеточие, и там уже кто-то что-то излагает смысл. «Зацепило кого-то». Уже как зацепило? Покаяться захотелось или возмутиться захотелось сильно? Но зацепило. И здесь Павел говорит: вы сами знаете, братья, о нашем ходе к вам, что он не был бездейственным. И вот что сегодня ценно именно с этой информацией о Павле? Это следующий текст. «Но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули у Бога нашим проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Вот что ценно вот в Павле? Я замечаю, это было в Иисусе Христе. В какие бы трудности они ни попадали, как бы к ним ни относились люди, они никогда не теряли веры и силы. Они продолжали идти и делать. Вы помните, что было у Филиппа? Я частично могу немножко прочитать. Это Деяния апостолов, 16 глава, 22-24 стихи. «Народ также восстал на них, и воеводы, сорвавшие с них одежды, велели бить их палками, и, давши им много ударов, вернули в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду» и так далее. Наверное, если бы меня так посадили, или, ну, может, кого-то из вас, вас бы не повлияло бы, на меня, наверное, повлияло бы. Я уже после думал бы, вот, с дерзновением делать что-то, наверное, какой-то осадок был бы, наверное, но кто его знает, что было бы, не знаю. Но вот на них не повлияло, пострадавшие, поруганные у Филиппа, пришли в Фессалонику, и вход не был бездейственный. Иисус Христос тоже, я вот так как-то вот прослеживал эту мысль. Тут хотели свергнуть, повели на вершину горы. Помните это место Писания? Скинуть с горы, побить камнями. Ну, не время было, он прошел, мимо ушел, а потом приходит исцеление, сила Божья является. Образец. Мы часто говорим так: я не могу, потому что мне мешают, меня не признают. А что, Павла признавали, а Иисуса Христа признавали. Кто признавал, а кто не признавал? Да не просто не признавали, восставали против. Но если они были на своем месте, если не теряли благословения, то вот это восстание нисколько не лишало силы. Претерпели. Или вы помните еще одно, вот это ценное качество для служителя, для любого из нас. Мы обычно, как только кто-то скажет слово какое-то, мы сразу сникли, размякли, и все. Уже ничего не хочется, ну раз так, то я и не буду, и так далее, и так далее. Конечно, сегодня я не хочу себя, и вы себя не сравните с апостолом Павлом, с Иисусом Христом. Если что-то сказали, то подумай. Может, в самом деле так? Мы ж можем что-то не замечать за собой. Может быть, правда, кто-то заметил и ценное что-то подсказал. Но если мы проверили перед Господом, помолились и не обнаружили что-то правильное обвинение, пожалуйста, работай. И апостол Павел пришел после этого, побили, там ангел, так сказать, вернее, землетрясение это случилось, узы ослабили. Ну, вы помните, я недавно об этом напоминал. Господь совершил там свое дело, и вышел Павел, и опять проповедует.